Григорию Мальченко, Сумская область, благовестник Лебединской церкви, а также совершаю служение Путильской церкви и Конотопской. О каких буду я отчитываться? Прочитаю из Писания, потом кратенько скажу мысль и буду отчитываться. 10 глава Марка Евангелия, 48 стих и ниже. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Друзья, себе беру такую мысль. Быть этим зовущим, можно сказать, соединяющим звеном, где Господь зовет, а мы Его слова повторяем: «Зовет тебя». «Не бойся, зовет тебя». Здесь в чем был, можно даже успех этих зовущих, которые уже Христом слова повторяли, что «зовет тебя», когда Христос позвал. Им не надо было убеждать, что ты слепой. Ты же видишь, ничего не видишь. Он сам понимал, что слепой. Друзья, легко звать те, которые понимают, что они слепые. Однажды беседую с одной душою, и она рассказывает свое понимание. Я убеждаю ее так по Писанию. Она говорит: «Да я тебя больше тебя знаю, что ты мне говоришь?» Ну как можно позвать? Как может твоей душе сказать «не бойся»? А знаю такую душу, которая, это член Конотопской церкви, она жила в селе. И однажды приехала группа благовестников. Благовестник идет, и одна сельчанка покаялась. И она сама себе говорит, я говорю: «Ну ничего себе, ну, наверное, она грешила. Что же она там натворила такое, что так вышла, прилюдно покаялась?» А пришла домой, говорит: «Я как на себя начала смотреть, так как же я ее разве лучше? Да я еще, может, даже хуже ее. Что делать?» И говорит: «Как я ждала, когда приедут благовестники». И вот, говорят, приедут группа благовестников. Да, она ждала уже покаяться. И когда приехали, когда говорили проповедь, вот эти слова, она давно ждала, что Господь зовет ее. Друзья мои, ну хочу главное мне сказать, дорогая душа, дорогой труженик, сестра, брат, благовестник, зови от имени Христова те, которые сегодня поистине нуждаются в том, что они во Христе, в этой помощи Христовой для спасения. Зови и не задерживайся. Друзья, Конотопская церковь, она образовалась у нас примерно 5 лет. Ну, уже 5 лет. Мы ездили, в прошлом году было правда, мы ездили по селах, некоторые села, но видим, что больше нам нужно трудиться в городе. И практически мы так сейчас и делаем. Труд совершается в городе. Выходим в город, зовем трактаты, приглашаем. Кто-то приходит, в основная масса не приходит, но все-таки есть такие души, которые посещают по приглашению. Один брат, который член церкви, но он живет в Ромнах, он приезжает раньше, где-то на 1,5 часа до служения, ну так у меня пост приходит. И он ходит по городу и раздает, приглашает. И слава Господу, труд совершается. Зовут к Иисусу Христу. Конечно, больше вижу результат какой. Мы дважды приглашали, но мы еще раньше приглашали, но в этом году приглашали в течение года ансамбль камерный, благодействующая группа. Ну, приезжал Андрей Чубенко, слава Господу, что он трудится в этом. И мы ее приглашали, однажды пригласили, еще раньше они приезжали. Почему-то призыв покаяния, то одержимое выйдет, помешает, то еще другая. Вот были такие препятствия, именно когда такое объявление по городу, развешиваем объявление, люди приходят, и в тот момент идет большие препятствия, и нет покаяния. Пройдет недели две, уже приводят души, которые были на том служении раньше, каятся. А так, чтобы в этом служении, когда идет благовестие, нет покаяния. Вы знаете, однажды, когда кончилось служение, благовестие, расходятся люди неверующие. Я скажу, так прям я сам расплакался. Ну почему? Что вам не хватает? И вот однажды, это уже в течение года, приезжает группа, мы объявили, ну, образительные развесили, назначили пост и молитву. И я вот понял, где инструмент, вот главный инструмент, чего нас не хватало. Церковь постилась. Просили в Лебединье тоже совершали молитвы. Служение проходило, молитвенная группа была. В подвале там столовой молились. Разве покаяние пошли тоже группа молиться. 5 человек покаялось. Это был такой прорыв для меня. Я до сих пор в восторге. Какой инструмент, когда церковь борется. Потом обратно мы объявили через время тоже объявление по городу развесили. Приглашали так. Вот это вижу, что успех. 3 души покаялось. Получается, что когда в церковь приглашаешь, объявляешь, вот когда такие есть причины пригласить, есть результат, если правильно подходим к этому. И, конечно, хотелось, чтобы церковь умножалась спасенными. Друзья, есть у нас в церкви в Анатопии экстрасенс бывший. Тоже проблема. Говорит, Кузьмич, совершали служение, что он был жив. Ну, насколько она освободилась, да, Господь, она была свободна. И такие души тоже приходят. Такие приходят и есть, и нуждаются. Вы знаете, вот я сказал, вот, прочитал, что многие заставляли его молчать, этого слепого. И я так скажу, что даже когда она пришла к нам, а потом некоторые вопросы мы подняли, уже исповедание, она пошла в регистрированное собрание, и там пастырь этой церкви ее заставлял молчать, чтобы она исповедовалась. Я вот вижу, насколько это бывает, когда душа, когда тянется к Богу, заставляет, ничего страшного, все пройдет, и, а оно-то не проходит. Но все-таки Господь дает выход, и дай Господь, чтобы она была членом церкви. Ну, что еще хочу сказать. Совершается служение у нас в пути. И в этом году особенно служение, бурное такое было у нас, служение строительства молитвенного дома. Туда приехала семья жить. Из Лебедина приехала, ну, уже на 4 детей. Вы знаете, я увидел в области нашей, насколько у нас есть дружность. Мы за 3,5 месяца построили дом молитвы. И дом, и жилье для, кто будет приезжать, этой семьи. Практически все церковь позвоню, попрошу, надо ехать. Практически никто не отказал. Я вижу, насколько все-таки, когда мы видим вот эту нужду, участвует, есть результат. Слава Господу. Сейчас там совершается служение. Двое людей, мой же брат приходит, который куда переехал. Раздаются проносительные. Тоже проживали уже и ансамбли, совершали служение. Праздник жатвы, люди приводят верующие. Приходят и пятидесятники, приходят субботники. Присматривается, смотрят. Конечно, хочется, чтобы там была церковь. Город тоже там тяжелый. Там женский монастырь, мужской монастырь. Православие очень сильно такой раздвинутый. Исторический город. Но все-таки есть души, которые берут трактаты, пригласят ее. И приходят. Их очень мало. Но есть. Вот в этом году то, что совершилось и в Сумской области. Вот дом молитвы построен. Для меня это очень большая радость. И там уже есть церковь. Там уже 2 рубки. Одна в селе, одна в городе. Маленькие руки. Сейчас это церковь. Еще плюс семья приехала, 13 членов. Ну, пускай Господь дорастет, это очень важно. В Конотопе было раздано примерно 3000 трактатов и пригласительных в течение года. Займайте больше, потому что тут трудно так, что там, когда мы, конференция была у нас по области, мы начали как бы отчет, кто сколько раздал церквям. Братья Скорбич, я не знаю. Я сейчас просто скажу, а вдруг лишнее скажу. И вроде мало не хочется говорить, и вроде, вроде что было, все раздали. Ну, вот так. Ну, я так думаю, что труд совершается. И дай Господь, чтобы церковь умножалась. Сейчас будет еще у нас.